На место вылетевшего с занимаемой должности еще недавно всесильного министра иностранных дел, на Меттерниха в итоге спустили всех собак и под угрозой позорного суда заставили застрелиться. Австрийский император назначил бывшего посла в России Карла Людвига Фикельмана. Намек более чем прозрачный. Вы не представляете, насколько сожалею я, ваше императорское величество, склонил голову посланник. Я со своей стороны делал все, чтобы эта губительная для моей страны война не состоялась. Верю, я кинул. Во время своего пребывания в Санкт-Петербурге Фикельман проявил себя достаточно осторожным вельможей, и разного рода военные авантюры были явно не по его части. Однако давайте перейдем к тем условиям, на которых Российская империя согласится прекратить войну и вывести свои войска отсюда. Я сделал вращательное движение кистью, то ли подразумевая Австрию, то ли Вену, то ли непосредственно Хофбургский дворец. А условия были крайне тяжелые. К России отходили земли, населенные русскими и поляками, восточнее и севернее Карпат. На территориях с преимущественным населением венгров, трансильванцев, словаков и сербохорватов формировались независимые государства. Судетская область, населенная немцами, отходила Пруссии. Венецианская область – Сардинскому королевству. Фердинанд отказывался от титула императора и принимал титул австрийского короля. Австрийское королевство лишалось права держать военный флот в Адриатическом море, а все укрепления милостиво оставленного австрияком порта Триест должны были быть срыты. Национальные автономии для богемцев, маравов и словенцев в составе королевства. Что случилось с Австрийской империей? Она развалилась. Ну и контрибуция в полсотни миллионов рублей, заранее сунутая в список требований, чтобы потом от нее отказаться. Изначально я хотел создать еще и отдельные словенские и чешские королевства, однако ни те, ни другие особого энтузиазма в плане обретения независимости не проявляли, а достойных кандидатов на трон этих образований у меня под рукой не имелось, поэтому я решил не мелочиться и оставить чехов и словенцев в Вене. Останется на будущее болевая точка, на которую можно будет при необходимости надавить. Тем более, что вопрос со словацким, трансильванским, болгарским и греческим престолами был еще далеко не решен. В Греции, кстати, на фоне новостей с европейских фронтов, и благодаря нашей помощи, зря что ли мы с греками два десятилетия плотно работали, началась натуральная народная революция. Георгий окончательно достал всех местных, не для того столько времени воевавших против османов, чтобы теперь лечь под навязанного иноверческого короля. Очень быстро невнятные малоорганизованные протесты переросли в настоящие боевые действия народного ополчения, немалая часть которого имела опыт борьбы еще с турками, с одной стороны и королевской гвардии, сформированной в основном из наемников иностранцев, с другой. Плюс короля естественно поддерживали англичане, быстро перебросившие в район Афин пару дивизий из-под Царьграда, где они уже второй год без особого успеха топтались на читалджинских позициях. Помощь островитян Георгию, впрочем, помогла не сильно. Греки откуда-то достали в большом количестве оружия и достаточно быстро смогли взять под контроль значительную часть полуострова. В руках короля, по сути, остались только Афины и порт Пирей, где стояли английские корабли. Пока было не совсем понятно, чем закончится это противостояние, однако очевидно, шансов удержаться на троне у нынешнего греческого короля имелось совсем немного. Как говорил папа нынешнего французского монарха, на штыки можно опереться, но на них нельзя сидеть. Вот у Георгия это и не получалось делать. Ну а пока в Вене шли дипломатические баталии, а на юге греки разбирались со своими правителями, русская армия вновь двинулась вперед, вторгнувшись в пределы Баварского королевства. Одновременно в наступление перешли также пруссаки и, воспользовавшись ситуацией, заняли Дрезден и Лейпциг, крупнейшие города Саксонского королевства. Саксонский король Фридрих Август II сдаваться на милость Берлину не пожелал и с частью оставшихся верными войск отступил на запад, что, однако, сохранить корону ему никак не помогло. 18 июля в Дрездене было объявлено о низложении Фридриха Августа II и восшествии на престол третьего сына прусского короля Карла и, идея с отвлечением будущего короля Вильгельма на менее важный трон, таким образом, полностью провалилась. Жаль, конечно, хоть и катастрофой назвать это дело тоже нельзя. 27 июля между Россией, Пруссией и Саксонией был подписан мирный договор, по которому Дрезден отказывался в пользу северного соседа от территории на правом берегу Эльбы, Лабы, как на славянский манер стало последние годы модно называть эту реку, а России выплачивалась небольшая контрибуция в пару миллионов рублей, исключительно ради символизма. Что касается меня, то разобравшись с австрияками и другими немцами, я оставил армию дальше двигаться на запад, а сам поехал домой, где меня ждали отложенные ранее внутригосударственные дела. И, если вопросы экономики, обеспечения армии и просто повседневного существования империи я в целом мог возложить на плечи подчиненных, то собственный, как сказали бы в будущем, пиар, доверить было никому нельзя. Нужно было срочно ковать железо, пока память о недавних победах была еще свежа. 7 августа я приехал в Берлин, сел на поезд и уже через 3 дня был в Москве, где как раз к этому моменту готовилось открытие военного мемориала у Кремлевской стены. Тут еще со времен Отечественной войны 1812 года горел постоянно поддерживаемый специально выделенными для этого служащими вечный огонь. Тогда воплотить мою задумку в жизнь мне не дали, денег в казне на всякие глупости не нашлось, а своих лишних просто не было. Поэтому вместо полноценного комплекса ограничились небольшим теремом, оборудованным хитрой системой подачи масла в горелку и вытяжкой в крыше. На входе в терем стоял почетный караул, а доступ к огню был открыт всем желающим, и нередко в праздничные дни тут собирались ветераны многочисленных имперских войн, чтобы вспомнить павших товарищей, ну и поприветствовать живых, конечно, не без того. Вечный огонь горел, не переставая уже больше 20 лет. Теперь же тут появился большой военный мемориал, и московские власти ждали меня, чтобы провести церемонию захоронения останков неизвестного солдата в его основании. Вообще-то у нас каждый боец имел при себе так называемый смертный жетон, тот, где содержалась информация о солдате, и который в случае гибели на поле боя позволял идентифицировать каждого, теоретически. На практике многие суеверные бойцы старались не брать маленькие медные квадратики. На жетоне выбивалось только имя солдата и уникальный 8-значный номер, по которому его потом можно было бы опознать, в бой. Их регулярно теряли или сознательно выкидывали. Это даже при том, что в случае смерти бойца на поле боя, и естественно достоверном установлении этого факта, родственникам выплачивалась пусть не слишком большая, но все же компенсация. Понятное дело, человека этим не вернешь, но, в общем, и так все понятно. Ну и конечно были случаи, когда от солдата просто мало что оставалось, и найти этот самый жетон просто не представлялось возможным. В конце концов чугунное ядро при попадании в человека разносит его на куски никак не хуже артиллерийского снаряда из будущего, только ноги руки в разные стороны разлетаются, какой уж тут медальон. Не рано ли мы этим занимаемся? Рядом со мной стоял наследник и старательно держал скорбное выражение лица. Не лучше ли бы было сначала дождаться окончания войны? Кажется, не так долго уже осталось. То, что война уже перевалила за экватор, стало очевидно практически всем. Война не окончится, пока не будет похоронен последний павший солдат. Подумай над этим, ответил я расхожей в будущем фразой. Ее вроде как там приписывали Суворову, но тут я ее ни разу не слышал. Почему бы и не обогатить таким образом фонд собственных цитат? Мы немного помолчали, глядя, как под звуки военного марша в отрытую у Кремлевской стены яму опускают гробы с неидентифицированными останками русских воинов, и я продолжил мысль. И потом, после окончания войны мы будем праздновать, а радость все же плохо сочетается с погребальными настроениями, пусть даже такими торжественными. Церемонию мы обставили максимально красиво и даже немного театрально. Раскрытый мемориал, собранный из красного гранита. В центре него установлена бронзовая скульптурная композиция, изображающая выстроившихся полукругом солдат, закрывающих своими телами группу женщин и детей. Скульпторы как бы выхватили отдельный момент из длящегося уже какое-то время сражения. Один солдат как раз опустил винтовку для перезарядки, другой целился куда-то вдаль. Чуть ниже раненого бойца из зоны обстрела тянул в тыл санитар с медицинской сумкой через плечо. На лицах военных можно было легко прочитать решимость сражаться до последней капли крови, но закрыть собой толпящихся у них за спиной гражданских получилось очень живо и даже натурально. Для 21 века, наверное, такое выглядело бы слишком откровенно, слезовыдавливающе что ли, вызывающе совершенно определенные эмоции. Но для местных, которые еще не присытились льющейся со всех сторон пропагандой, подобная наглядная агитация была в самый раз. На Красной площади в этот день, благо погода не подвела, светило солнышко, по нему ползали редкие тучки, а ветра как раз хватало, чтобы красиво развивать развешанные тут и там флаги, собралось несколько десятков тысяч человек. Такую толпу я, наверное, со времен своей коронации не видел. Последние победы на фоне экономического подъема, вызванного войной, вознесли рейтинг правящего дома на недосягаемую ранее высоту, и простой народ валил валом просто чтобы посмотреть на императора. Даже не посмотреть, что там в такой толкучке вообще можно увидеть-то, скорее просто почувствовать свою причастность к общему делу. На фронтах европейской войны тем временем воцарилось затишье. Русские войска вышли на границу Баварии и Вюртемберга и остановились для отдыха, восстановления и подтягивания тылов. Наша главная армия под командованием Каменского прошла за лето больше 600 километров на запад, что по любым меркам выглядело более чем солидно. Большего от солдат требовать было сложно, тем более что дальше нас еще ждал очень тяжелый и очевидно кровавый поход вглубь Франции. Да и со снабжением с каждым километром на запад становилось все сложнее и сложнее. Родные железные дороги остались глубоко в тылу, центральная Европа в этом отношении же была настоящей пустыней, поэтому все снабжение приходилось тащить телегами. Это было настолько сложно, что генералы всерьез заговорили о возможности прокладки временных узкоколейных дорог просто чтобы хоть как-то иметь возможность снабжать ушедшие далеко вперед армии всем необходимым. И если продовольствие еще как-то можно было добывать на месте, то все остальное приходилось везти из России, а это как ни крути 2000 километров. А тут еще лето заканчивалось, дожди должны были начаться с недели на неделю, с раскисшими же от грязи дорогами идея вести дальнейшее наступление выглядела по-настоящему самоубийственно. Пруссаки, не без нашей помощи, вышли на границу с Ганновером и тоже остановились. Берлин с одной стороны хотел ухватить еще какую-нибудь кемскую волость, а с другой стороны, остро нуждался в мире, чтобы наконец заняться восстановлением всего порушенного внутри королевства. Венгры вовсе хотели снять основную часть армии с западного направления и увести обратно, из-за чего Кашуб чуть не лишился титула спустя всего 2 месяца после его обретения. Пришлось объяснять новоиспеченному монарху, что так дела не делаются, и что последствия от попытки китка Российской империи будут самые плачевные. Как для Венгрии, которая, например, может лишиться своего сикейского эксклава, так и лично для него. Венгр вроде все понял и рыпаться на время перестал. Про других союзников и говорить нечего. От них пока пользы в военном плане не было просто никакой. Война продолжалась. Глава 16. Все-таки варяг – несчастливое имя для корабля в русском флоте. Первый достаточно бесславно погиб в самом начале русско-японской, последний – так и вовсе был продан китайцам в недостроенном состоянии. О существовании других варягов я помнил смутно, но, судя по всему, ничем примечательным они также не запомнились. Первый варяг в этом мире погиб всего через полгода после входа в состав флота, хоть и успел пошуметь перед смертью так, что слышно было даже в самых отдаленных уголках планеты. Месяцем раньше Соломбальские верфи передали флоту еще 2 парусно-винтовых крейсера одного с погибшим кораблем типа «Гридини Боярин», и теперь команды активно осваивали корабли, чтобы как можно скорее выйти в Атлантику на охоту за вражескими купцами. Эти 2 корабля получили орудия увеличенного до 120 мм калибра, пусть из-за этого и пришлось сократить общее количество пушек в 1,5 раза, и в бою 1 на 1 вероятно могли отправить на дно буквально любой вражеский вымпел. Ну а чтобы одолеть сразу 2 таких 2000-ника, противнику придется собирать целую эскадру, от которой наши крейсера с легкостью уйдут, пользуясь преимуществом в скорости. Но это все были планы на будущее, а пока в день прошлогодней битвы у Аландских островов я вернулся в Питер, чтобы поприсутствовать на передаче флоту 2-го винтового фрегата с остальным набором, поименованного Санкт-Петербургом. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Грянул меж тем оркестр. 17 августа, день битвы у Оландов, было решено праздновать ежегодно как день военно-морской славы, и к этому дню на Дворцовой набережной была установлена стела в честь погибшего рядом с Мадагаскаром корабля. Ради такого случая я даже попытался достать из чертогов разума песню про варяга, однако смог осилить только отдельные строчки и куплеты. Пришлось по отработанной уже схеме отдавать их профессионалам для доводки. Все вымпелы вьются и цепи гремят, наверх якоря поднимая, готовится к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая. После прошлогоднего покушения охрана монарха была кардинально усилена и подобные этому выходы в народ сокращены до минимально возможного минимума. И даже сейчас оцепление из нескольких десятков бойцов жандармской команды держало собравшуюся толпу столичных обывателей на расстоянии в 30 метров. Именно такая дистанция была признана условно безопасной, и из барабанника попасть не так просто, и бомбу вот так запросто не метнешь. Но при этом любимый император все еще виден достаточно хорошо, ни камень не скажет, ни крест, где легли, во славу мы русского флага, лишь волны морские прославят одни, геройское имя варяга. Оркестр взял последний аккорд и замолчал, я подхватил поданные помощником цветы и, сделав несколько шагов, возложил их к гранитной стеле, вершину которой венчал небольшой, отлитый из бронзы парусник. Кроме гридня и боярина на Соломбальских верфях шла активная постройка однотипных стрельца и витязя, плюс на замену выбывшему из строя варягу пару месяцев назад был там же заложен богатырь, вместе с которым серия кораблей увеличилась до 6 килей. Изначально крейсера этого типа предназначались больше для Тихоокеанского флота, поскольку и на Балтике, и на Черном море делать им было просто нечего. Однако с началом войны ситуация резко изменилась. Империя получила выход в Средиземное море, да и рейд варяга показал насущную необходимость обладания подобными вымпелами в Атлантике. Поскольку выход из Балтийского моря мы все также не могли контролировать, Дания хоть и осталась в этой войне нейтральной, нейтралитет этот был отнюдь не дружественным, а пока проливы и вовсе блокировались вражеским флотом, да и на Средиземноморье английских военно-морских баз было слишком много, встал резонный вопрос об образовании полноценного Северного флота с главной базой в Архангельске. Тем более, за последние полтора года англичане совместно с французами уже дважды наведывались в эти северные пределы империи с упорством, достойным лучшего применения, громили там все, до чего могли дотянуться. Так что этот день 17 августа 1838 года стал еще и днем рождения нового военно-морского соединения. Пока маленького, состоящего только из нескольких парусно-винтовых корветов, активно строящегося сейчас типа пипары крейсеров, которые вот-вот должны были уйти в рейд. Учреждение нового флота, уже второго за 20 лет, требовало резкого улучшения логистики в северном направлении. Пришлось думать, где взять деньги на строительство железнодорожной ветки от Ярославля через Вологду хотя бы до берега Северной Двины. Ни много ни мало 700 километров. Впрочем, пока мост у Ярославля еще только строился, так что это были расходы уже следующего десятилетия. Закончив торжественную часть, я прыгнул в карету, о том, чтобы идти пешком не могло быть и речи, и неспешно двинул в сторону Михайловского. На набережной в прошлом году уложили асфальтовое покрытие, что резко повысило комфорт передвижения. Разница между тряской по булыжной мостовой и плавной поездкой по асфальтовой огромная, словами просто описать невозможно. Плюс нагрузка на уши снизилась, что тоже приятно. Другим городским новшеством стало уличное электрическое освещение. Пока только на той же Дворцовой набережной, да и включалось всего на 2-3 часа в день, больше, как диковинка, лампочки все так же оставляли желать лучшего, и их постоянная замена влетала городской казне в изрядную копеечку, нежели как способ реального благоустройства. Однако горожане впечатлялись и засыпали производство Фарадея таким количеством заказов, что сходу пришлось расширять фабрику по выделке ламп в несколько раз. Обедал с детьми. Саша из Москвы отправился с инспекцией во все так же осажденный Царьград, поэтому за столом присутствовало только четверо моих отпрысков. Старшая Мари, ногу ей в итоге поправили, и теперь хромота почти совсем прошла, уже совсем невеста. Поневоле глядя на нее, мысли сворачивали в сторону матримониальных планов. Тем более на карте Европы тут образовалось несколько новых государств, которые было бы совсем неплохо привязать к себе еще и за счет брачных уз. Ольге, второй дочке, в этом году исполнялось 14. Это был очаровательный подросток, пока еще не раскрывшийся как девушка. Ну а младшие Михаил и Николай и вовсе были откровенными шалопаями, которым в отличие от наследника уделять достаточного количества времени я просто не мог. Михаил, расправившись с горячим и перейдя к десерту, обратился я к сыну, на тебя опять жаловались преподаватели. Говорят, ты мало того, что сам не проявляешь усердия в науках, так еще и подбиваешь одноклассников нарушать дисциплину. Я требую объяснений. Средний сын по сложившейся уже традиции учился в Александровском лицее. Младший по возрасту пока еще занимался с приходящими учителями и только готовился к поступлению. Но папа, Прожевав кусок пирожного, возмутился сын. «Большую часть того, что мы учим, я уже знаю, мне просто скучно. И никого я нарушать дисциплину не подбиваю, они сами нарушают». В голосе ребенка были слышны нотки обиды. «Скучно», я ухмыльнулся и пожал плечами. «Ну что ж, тогда поговорю с директором лицея, чтобы он специально для тебя придумал какие-нибудь дополнительные занятия». «Нет», обреченно выдохнул парень. «Сам виноват», улыбнулся я. «Кто ж начальству говорит, что ему скучно?» Скучающий подчиненный, практически плевок в лицо руководителю. Миша уже понял, что я над ним издеваюсь, и вернул мне кривую улыбку, после чего проявил тактическую хитрость и перевел разговор в другое русло. «А что там с женихами для Марии Николаевны?» «Дмитрий Павлович, как у вас успехи на ниве поиска нашим княжнам подходящих женихов?» Маша от такого предательства аж подавилась чаем. Прокашлялась и возмущенно уставилась на младшего брата. Тот только пожал плечами и показал сестре язык. Как это обычно бывает при такой разнице в возрасте, отношения между детьми были достаточно сложными. КХМ. Неожиданный вопрос, ваше высочество, приглашенный на обед Татищев явно не ожидал подобных вопросов от великого князя. Дмитрий Павлович бросил взгляд на меня, я пожал плечами, давая понять, что ничего особо тайного тут нет, и ответил, в связи со сложными, КХМ отношениями с Французской империей, мы сейчас в основном думаем насчет сына и наследника короля Сербии Милана Абриновича. Молодой человек хорош собой, неплохо образован, подходит ее высочеству по возрасту. Ну и с политической точки зрения подобный союз был бы России однозначно выгоден. Пока в Сербии было крайне неспокойно, хоть Абринович и провозгласил себя королем всех сербов и хорватов, взять власть над всей обозначенной территорией он пока не мог. Сразу после заключения мира между Россией и Австрией, Вена бросилась помогать тем хорватским силам, которые были настроены на отделение от Белграда. Россия пока не вмешивалась, поскольку такое развитие событий было выгодно и нам. Пусть Милош и побарахтается, набьет себе шишки и поймет, что без помощи старшего брата не вывозит. А там мы, глядишь, и условия для будущего союза повыгоднее пробить сможем. Ходят упорные слухи, что у молодого человека проблемы со здоровьем, вскинулась Мари, которая к вопросу собственного замужества подходила крайне серьезно. Ходит, согласился Татищев, собственно, именно этот вопрос мы сейчас и проясняем. Не бойся, солнышко, за больного тебя не отдадим, улыбнулся я, не торопясь отхлебывая горячий чай. Рассматриваем также вариант с валашским господарем Александром Гика, однако он все же будет староват для Марии Николаевны. Ну и с будущими правителями Словакии, Трансильвании, Болгарии и даже Греции все пока не слишком понятно. Собственно, по этому поводу я и позвал вас сегодня. Я допил чай и поднялся на ноги, за мной тут же поднялись и все остальные присутствующие. Подобные особенности местного этикета мне нравились не слишком сильно, но и устраивать либеральную революцию в дворцовом ведомстве я был совершенно точно не готов. Пусть все идет как идет, давайте пройдем ко мне в кабинет. Татищев прибыл во дворец не сам, Дмитрию Павловичу было уже 70, солидный возраст по любым меркам, а со своим протеже, которого метил себе на смену, им был князь Горчаков, видимо, тот самый, который последний канцлер, хотя тут я был уверен не на 100%, поскольку имя отчества исторической личности не помнил. Мы вышли из столовой, прошли по выложенному узорным паркетом коридору и оказались в курительной комнате с парой диванов и небольшим чайным столиком в центре. Курительная комната была только по названию, поскольку у себя во дворце курить я никому не позволял. Вместо этого предложил гостям диджестив. Татищев отказался, а Горчаков с благодарностью принял бокал. «Итак, господа, чем вы меня обрадуете?» Поначалу к Горчакову я относился достаточно предвзято. Сложно хорошо относиться к человеку, который заведовал русской дипломатией в годы самых ее больших поражений, когда из европейского гегемона 20-40 годов империя быстро скатилась чуть ли не во второстепенные государства континента. Точной биографии Горчакова я, естественно, не помнил, сохранились только обрывки. Что-то связанное с тем, что канцлер постоянно ставил не на ту лошадь и в итоге испортил отношения со всеми. Еще помнил, что Горчаков вроде бы близко общался с Бисмарком, который после этого к России вроде как хорошо относился. Но это не точно. Вроде как, однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что Александр Михайлович весьма дельный молодой вельможа, работоспособный, имеющий достаточную широту взглядов и правильную позицию насчет положения России в Европе и мире. С другой стороны, глупо было бы ожидать иного. Зря что ли я 40 лет в этом мире барахтаюсь. Если бы после всего, что я сделал, на высшие должности в Министерстве иностранных дел стали бы попадать всякие невежды и предатели, осталось бы только расписаться в полном своем ничтожестве. Нашли подходящего кандидата на трон Трансильванского королевства, откликнулся Горчаков и передал мне тоненькую папку с исписанными убористым почерком листами. Эммануил Былину, 44 года, из знатной молдавской семьи. Таблица родства там есть в документах. Участвовал в войне 1820 года, как один из командиров местного ополчения. Потом перешел на службу в русскую армию, дослужился до полковника. Участвовал в организации восстания 1832 года, а после начала текущей войны был откомандирован с Валахию для усиления дружины господаря Гика. Проявил себя с лучшей стороны. Женат, что немаловажно, на русской княжне из рода Багратионов. Полностью лоялен. В Трансильвании примут такого короля, после того, как Россия помогла местным отделаться сначала от австрийцев, а потом и от венгров, проблем возникнуть не должно. Конечно, придется первое время подкрепить его парой наших дивизий, но, вот это мне и не нравится, я вздохнул. Тут был очень тонкий момент. Сейчас русская армия была объективно сильнейшей в мире, и важно было не сводить все международные вопросы к потрясанию большой дубиной. Такой подход чреват вырождением дипломатии в империи, чего мне бы хотелось бы избежать. Дети у него есть, детей нет, покачал головой Горчаков, во всяком случае законных. Ну может это даже лучше, задумчиво пробормотал я. Возможность при необходимости сменить династию в соседнем государстве лишней точно не будет. Словакия, тут совсем пусто. Подходящих кандидатур просто нет. Татищев с видимым трудом потянулся за стоящим на столике стаканом с соком. Старика мучил радикулит, и он уже несколько раз просился в отставку. Прикидывали насчет Эльденбургского, моей идеей было посадить на трон двоюродного брата, сына великой княгини Екатерины Павловны и ее первого мужа, 25-летнего Петра Георгиевича Эльденбургского. Несмотря на фамилию, Петр Георгиевич всю жизнь прожил в России и проходил по ведомству Спиранского, дослужившись в свои небольшие годы до поста заместителя главы департамента. В целом это был достаточно далекий от династии Романовых человек, чтобы его воцарение не выглядело попыткой оккупировать страну, с другой, в его лояльности можно было не сомневаться. Тем более, что Словакия при складывающейся конфигурации границ, будет соприкасаться, кроме России, только с Австрией и Венгрией. Оба государства спят и видят вернуть территорию под свою руку, так что других вариантов у словаков, кроме как ориентироваться на Санкт-Петербург, особо-то и нет. Прикидывали, Николай Павлович, кивнул Татищев. Вариант в целом вполне жизнеспособный, учитывая, что в Кассау и других словацких городах стоят русские гарнизоны, уверен, местные примут любого кандидата. Поначалу как минимум. Ну да, очевидно, что сесть на трон – полдела, а вот удержаться на нем – это да, это задачка не из легких. Ладно, будем считать, что словакам правителя худо-бедно нашли. Я встал, жестом приказал дернувшимся было тоже подняться дипломатам оставаться на своих местах и в задумчивости подошел к окну. На улице по-августовски жарило солнце, заставляя прохожих перебегать от одного островка тени до другого. В помещении тоже было душно, к сожалению, кондиционер в этой жизни мне совершенно точно не светил. Что с Болгарией? В Болгарии, вернее на тех территориях, на которых в будущем должно было образоваться королевство, творился просто адский хаос. Мусульмане, выжимаемые из других ставших резко христианскими королевств при поддержке англичан, начали тотальный геноцид местных. Те в долгу не остались и начали резать последователей Аллаха. При этом мирное население и той и другой веры начало разбегаться в кто куда, болгары в основном в сторону России, ну а мусульмане на юг, в надежде как-то переправиться в Малую Азию, распространяя подобно кругам на воде волны хаоса. По данным переселенческого комитета при МВД за полтора года войны на территорию России въехало около 400 тысяч лиц болгарской национальности, которых спешно теперь размазывали тонким слоем по южным губерниям империи. Такая практика борьбы с возникновением национальных диаспор была за 20 лет уже неплохо отработана и показывала свою эффективность. Лишних войск, чтобы ввести на территорию Центральных Балкан и прекратить кровавую вакханалию, у нас просто не было. Да и если говорить совсем цинично, Происходящее было выгодно России. Местные получали прививку ненависти к Великобритании, Россия получала лишнее население, плюс из-за мигрантов активно формировалась основа будущей армии королевства, большая часть офицерского состава которой набиралась из русских людей. Иметь такой мощный рычаг влияния в будущем виделось совсем не лишним. С другой стороны, формировать какие-то управленческие органы будущего государства в такой ситуации было просто нереально. Нечем было пока управлять. Одновременно мы начали процесс с выселения местных мусульман, в основном переселившихся сюда 100 лет назад крымских татар, с территорий, отошедших империи, с одновременным заселением их крестьянами из центральных губерний. Система уже работала практически автоматически. Я даже не отдавал специального распоряжения на этот счет. И надо сказать, что охочих переселиться на плодородные земли Южного Причерноморья нашлось хоть отбавляй. Это в Сибирь ехать согласится не каждый, а тут чуть ли не конкурсный отбор пришлось устраивать. По Болгарии, Ваше Величество, совсем бедно, откликнулся на мой вопрос Горчаков. Собственных элит, на которые можно было бы опереться, практически нет. Османы тщательно вычищали любой намек даже на попытки формирования болгарского национального движения. Более-менее авторитетной тут можно выделить лишь болгарскую православную церковь. Но и здесь их деятельность в основном сводилась к борьбе с засильем греческого духовенства. А по персоналиям, есть несколько авторитетных священников, один епископ, с десяток писателей и меценатов, в основном проживающих за границей, в том числе и в России, но особого авторитета среди болгар не имеющих. Опять же, происхождение их весьма сомнительное чаще всего. Хорошо, я кивнул, принимая объяснение. Тогда ваши предложения по, так сказать, внешним кандидатам. Что вы думаете насчет возможности предложить болгарский трон вашему брату, Николай Павлович? Оба мидовца быстро переглянулись, и первым заговорил Татищев. Какого именно брата, он не уточнил, но это и не требовалось. Константину якшанье с польскими заговорщиками не пошло на пользу, и в какой-то момент, еще год назад, он просто исчез. Попытки наших следователей найти его успехом не увенчались. Великий князь, понимая, что ничего хорошего ему в будущем не светит, собрал манатки и попытался сбежать за границу, естественно, сменив имя предварительно. Вот только получилось ли у него это установить, так и не удалось. В какой-то момент его следы терялись на русско-прусской границе, и я подозревал, что ограбленное тело брата сейчас догнивает в каком-нибудь лесном овраге. Впрочем, никаких душевных терзаний по этому поводу у меня все равно не наблюдалось. В случае поимки Константина его ожидала публичная казнь на лобном месте, и никакое родство тут бы не помогло. Прощать предательство я не собирался при любых раскладах, так что оставался только Михаил. Михаила я хотел отправить в Афины, если, КХМ, когда греки наконец дожмут британцев и Георгия, реализовать таким образом греческий проект бабушки. Мне кажется, она не совсем это имела в виду, усмехнулся Татищев подобной трактовке. Пожалуй, тут я с вами соглашусь, Дмитрий Павлович, кивнул я. Однако греческий трон мне видится более важным, нежели болгарский. Контроль над всем Восточным Средиземноморьем – вопрос стратегической важности. Плюс, если Болгария будет со всех сторон окружена лояльными России странами, вариантов политического курса, кто бы ни сел на трон в Софии, будет не так много. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть сыновей Екатерины Павловны от второго брака и Леопольд Леопольдович. Сочетание имя отчества племянника, как обычно, вызвало у меня улыбку, и Иван Леопольдович – более чем подходящие кандидаты. Ничем не хуже единоутробного брата Петра. Великий князь Леопольд Сакин-Кобург-Готский в этой истории после смерти Екатерины остался жить в России, командовал пехотной дивизией, а сейчас сидел в качестве губернатора в Воронеже. Если я правильно понимаю, не так много в Европе аристократов с именем Леопольд. В моем варианте событий он должен был стать бельгийским королем и отцом Леопольда Леопольдовича, прославившегося рубкой рук в Конго. Впрочем, это не точно. Оба парня получили образование в России, служили гвардии и в целом были типичными дворянами эпохи, ничем особым, кроме происхождения, не выделяясь. С другой стороны, если приставить к ним правильных советников, могут получить вполне вменяемые правители. Тогда лучше младший подойдет. Он еще не женат, а взять девушку из хорошей местной семьи будет в данном случае совсем не лишним. Прикинул я все за и против. Вы правы, Ваше Величество, склонил голову Горчаков. Мы тоже рассматривали в первую очередь Ивана Леопольдовича. Прекрасно, Будем считать, что план по новым монархам мы в Черне набросали. Следующий вопрос, по Великобритании. Какова реакция их МИДа на события в Лондоне и что вообще по дипломатическим каналам слышно? Интерлюдия 8. Рыжебородый Рон на шее задумчиво курил, сидя на козлах и иногда едва заметно морщись, когда телега попадала колесом в очередную выбойну. Благо запряженная в его нехитрое транспортное средство флегматичная лошадь и сама прекрасно знала свою работу, повинуясь едва уловимым движением поводьев, направляющим ее в нужную человеку сторону. Ирландец вернулся на острова еще в 1834 году, больше 10 лет ему пришлось провести на чужбине. Что правда, эта самая чужбина уже давно стала восприниматься новой родиной. Да, и в России далеко не всегда и не все было столь сказочно, но в сравнении со стонущим под английским игом зеленым островом Северная империя зачастую выглядела настоящим раем на земле. Пру. Импровизированный возничий потянул поводья на себя, и телега в последний раз грюкнув колесом об булыжную мостовую наконец остановилась. Ашей спрыгнул с козел, сделал пару наклонов. Поездка через полгорода вытрясла из него всю душу, и тяжело вздохнув вошел в приветливо раскрытые двери одной из многочисленных в этом районе харчевен с кабаньей головой на вывеске. Подождав пока глаза привыкнут к полумраку, на освещении тут очевидно экономили, ирландец направился прямо к барной стойке, за которой скучал одинокий работник кастрюли и сковородки. Судя по достаточно приличной одежде и сдержанному поведению, перед ним был сам владелец этого места. Появление посетителя вызвало в невысоком лысоватом толстячке весьма сдержанный интерес. Он поднял голову, окинул взглядом ирландца и пробормотал, практически не разжимая зубов. «Добрый день, чего изволите? Эля темного». Пинту, сделав заказ, Ашей припечатала барную стойку монету в 3 пенса. Вернее, не монету, а полмонеты, при виде которой бармен заметно вздрогнул, но тут же неуловимым движением сгреб испорченное платежное средство, без дополнительных вопросов принявшись неспешно наливать заказанное пиво, пинта которого вообще-то стоила 6 пенсов. Пока ирландец молча дегустировал пенный напиток, весьма приличный, кстати сказать, его связный успел сбегать в подсобку, достать из щели между досками, ни один обыск никогда не найдет, вторую половину монеты, приложить 2 части друг к другу и убедиться в том, что никакого совпадения тут нет. Хитрый волнообразный разлом не оставлял никаких шансов на то, что это могла быть просто случайность. Итак, считайте, познакомились, можете звать меня Грэмом. А вы чем нас обрадуете, господин? Мое имя в данном случае совершенно не важно. Ирландец уже мысленно был со своей семьей и хотел исключить любую возможность того, что его как-то вычислит, поэтому озвучивать свое имя не хотел. Пусть даже оно было насквозь выдуманным и временным, а вот то, что я привез, это да. Не теряя времени даром, двое мужчин вышли на улицу и подошли к телеге. Работник харчевни откинул угол матерчатого тента, которым был укрыт груз, и удивленно переспросил. «Банки? С чем? Не с нитроглицерином, надеюсь?» От такого предположения его мгновенно бросило в холод, и он аж отступил на полшага назад, как будто это могло бы спасти, в случае если бы одномоментно рвануло такое количество мощной взрывчатки. Нитроглицерин вполне заслуженно имел дурную славу, и мог сдетонировать от любого чиха, поэтому работали с ним только откровенные самоубийцы. «Нет, что вы», усмехнулся боец Ира, «тут все гораздо интереснее». «Тут отрава». «Отрава?» Грэм заинтересованно глянул на собеседника. Сам хозяин харчевни ирландцем не был, однако имел собственные причины не любить англичан. Ну и деньгами был простимулирован, не без того. «Почти», — кивнул Ашей. «Но я бы предпочел все же обсуждать такие дела подальше от чужих глаз». «Справедливо», — кивнул бармен, и следующие 20 минут ушло на то, чтобы перетаскать ящики с запаянными стеклянными бутылками в глубину помещения. Как только работа была сделана, Грэм закрыл заведение, решая таким образом вопрос с нежданными посетителями и налив еще по пинте пива, вернулся к вопросу. «Так чем же вы нас решили удивить, что вы знаете о холере?» Вопросом на вопрос ответил Ашей. Вопрос явно поставил собеседника в тупик. «Это такая болезнь, о холере в Европе мало кто знал. За несколько лет до того имела место большая эпидемия на Востоке, но до западной части континента она так и не добралась. Поэтому ничего кроме смутных слухов и перепечаток статей их русских газет типичный лондонец встретить практически не имел возможности, даже теоретически. Чуть больше знали местные врачи, однако до сих пор холера считалась болезнью южной, на север практически никогда не попадающий, поэтому английским эскулапам она тоже была не слишком интересна. «Болезнь», — кивнул ирландец, — «очень опасная. Можно заболеть, если выпить зараженной воды. И это начало доходить до бармена. Именно оно. В конце 1830-х годов 19 века проблема с экологией в Лондоне стояла очень и очень остро. Достаточно сказать, что в почти двухмиллионном городе не было банальной канализации и водопровода. Все нечистоты жителями сливались прямо в реку или в многочисленные мелкие речушки притоки главной водной артерии, откуда они потом попадали в ту же Темзу. Плюс имелось несколько сотен канализационных коллекторов, фактически просто больших выгребных ям, которые нуждались в регулярном очищении и вывозе нечистот из города обычными бочками. О том, какими запахами сопровождалось это действо, лучше вообще умолчать. Если добавить к бытовым стокам еще и промышленные, объемы которых за последние 20 лет выросли многократно вместе с многочисленными фабриками и заводами на берегах Темзы, то становится понятно, что вопрос чистоты воды в местных реках просто не стоял. Там уже давно вымерло все живое, а пить оттуда воду мог только полный безумец. Имевшиеся же зачатки водопровода могли обеспечить водой только обеспеченных граждан, остальным приходилось пользоваться услугами водовозов, которые набирали свой жидкий товар из специальных резервуаров. Качество этой воды и без участия диверсантов было ниже всяких пределов, что регулярно приводило отравлением и вспышкам дизентерии, однако сделать с этим было практически ничего невозможно. Проблему нужно было решать в комплексе, на что опять же у городских властей в описываемый период не было ни средств, ни политической воли. Война к тому же, какой там водопровод с канализацией? Собственно, вопрос воды и водоотведения был лишь одним из множества связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией в столице Британской империи. 2 миллиона человек производили горы мусора, начиная от простой каминной золы, которую, не мудрствуя лукаво, пейзане обычно просто высыпали на дороге перед домом, заканчивая ежедневными десятками тонн пищевых отходов. Последние часто просто гнили в канавах, источая в воздух совершенно невообразимые смеси ароматов, от которых у непривычного человека тут же начинали слезиться глаза. И да, воздух, наполненный остатками от сотен тонн сгоревшего угля, этот вид черного золота использовался в Лондоне не только на производствах, но и для отопления домов, из-за чего зимой на столицу нередко отпускался непроницаемый желтоватый смог, и кучей прочей гадости, тоже был тут совсем не альпийским. Кстати, именно плохой воздух стал основой для доминирующей в те времена в медицине теории миазмов, согласно которой все болезни человека проявляются от растворенной в атмосфере гадости. Микробная теория хоть и была уже общепринятой в некоторых варварских восточных странах, однако в просвещенной Англии большая часть ученых все еще рассматривали ее как маргинальную. Если добавить ко всему перечисленному дорогую, практически недоступную бедным слоям, а таких в Лондоне было как бы не половина жителей, население медицину, отсутствие элементарных понятий о гигиене и установившуюся в первых числах августа жаркую погоду, благоприятную для размножения всяких нехороших микроорганизмов, то столица Англии становилась просто идеальным кандидатом для применения бактериологического оружия в виде зараженного холерой субстрата. Не зря же в России занимались целенаправленным исследованием этой болезни уже почти 20 лет и, надо признать, добились в этом деле немалых успехов. Примерно вот это, без обилия теоретических выкладок и с упором на практику, Ашей рассказал своему связному, от которого в общем-то и требовалось в дальнейшем устроить распространение холеры по водным коллекторам южной и восточной части города, то есть от меня требуется разнести эту заразу во все места, откуда люди набирают питьевую воду. Подвел итог Грэм, и задумчиво, потирая не слишком гладко выбритый подбородок, добавил, это сделать можно. Водяные источники практически не охраняются, чисто символически, чтобы местные не пытались набирать себе без оплаты. Кого-то можно подкупить, кого-то отвлечь, кого-то запугать. Сколько времени у нас на подготовку? Неделя, без раздумий ответил ирландец. Еще пару дней, чтобы зараза успела подействовать. 3-4 дня, хм. Да как раз до 25-го должны управиться. А что будет 25-го? Уловив, что затея с отравой лишь первая часть марлезонского балета, поинтересовался связный. Это уже не важно. Просто постарайся, чтобы к этому моменту тебя уж не было в городе. Ашей внимательно посмотрел в глаза собеседнику. От этого взгляда по спине Грэма тут же пробежало целое стадо мурашек. Если тебе, «Конечно, жизнь дорога. Я учту», – кивнул трактирщик. Дальнейшие события развивались в целом согласно плану. Англичане, несмотря на войну на континенте, в родных пенатах вели себя достаточно беспечно. Не было каких-либо дополнительных патрулей, усиленной охраны стратегических объектов, комендантского часа или других военных прелестей, с которыми зачастую сталкивается гражданское население в военное время. Даже цены на повседневные товары почти не выросли. По первоизвестии о рейде русских крейсеров изрядно нервировали зависящих от импорта торговцев, но потом все как-то само по себе пришло в норму. Холера пришла в Лондон совершенно неожиданно для всех и совсем не так, как это случается, когда хворь заносит какой-нибудь не слишком аккуратный, прибывший с югов торговец. Этот раз болезнь полыхнула сразу в нескольких местах города одномоментно и с первых же дней затронула сотни человек. Учитывая, что воду тут кипятить никто даже не думал, а такая вещь как мыло в домах большинства горожан продолжала являться натуральной экзотикой, люди, потребляющие привезенную из зараженных источников жидкость, оказались перед холерой фактически беззащитными. Уже 11 августа число заболевших перевалило за несколько сотен, к 13 числу счет пошел на тысячи, одновременно начали умирать те бедолаги, у которых болезнь сразу перешла в тяжелую форму. Тут в группе риска, как обычно, были дети, старики, инвалиды и прочие люди с и без того ослабленным организмом. И, конечно, ситуация усугубилась тем, что занятое больше тяжело складывающейся войной на континенте правительство Роберта Пиля банально прошляпило начало эпидемии. Впрочем, тут их достаточно сложно осуждать, ведь все внимание кабинета было сосредоточено на подготовке нового 80-тысячного экспедиционного корпуса, который должен был заменить выбывших из войны саксонских солдат и выровнять пошатнувшиеся было в пользу России и Пруссии чаши весов военного преимущества. Из-под контроля, относительного, конечно, ситуация окончательно вышла 17 августа, когда в и так начавшие уже паниковать массы кто-то вбросил идею о том, что правительство руками врачей специально травит простой народ, дабы сподвигнуть активнее записываться в солдаты. Максимально сомнительная с логической точки зрения мысль, тем не менее, была мгновенно воспринята как единственно верная. Тут же специально подготовленные группы боевиков, под видом обычных местных жителей, совершили несколько дерзких налетов на больницы, убивая врачей, поджигая медицинские заведения и переводя градус общественных настроений в красную зону. Видя, что правительство не справляется, уже и прочие обитатели лондонского дна бросились грабить магазины, банки, правительственные учреждения и просто дома богатых горожан. Последние, не будь дураками, при первых же сообщениях об эпидемии спешно собрали вещи и покинули столицу, так что беснующемуся пролетариату никто не противостоял даже морально. Попытка городских властей справиться с зарождающимися беспорядками собственными силами, была привлечена не так давно учрежденная муниципальная полиция, нарвалась на неожиданно жесткий отпор. Не готовые к натуральным городским боям плохо вооруженные полицейские начали гибнуть один за другим, их просто отстреливали как куропаток при любой попытке как-то обуздать человеческую стихию, и подобная импотенция властей только еще сильнее подталкивала столичных маргиналов к активным действиям. Из города был спешно эвакуирован парламент и королевский двор, а вокруг Лондона тут же начали расти карантинные кордоны, вводить армию непосредственно в город, где бушевала холера. К началу третьей декады августа счет смертей уже перевалил за тысячу, а количество зараженных никто даже не пытался считать, виделось просто самоубийственной идеей. Тем более, что разбегающихся с берегов Темзы людей нужно было кому-то ловить и собирать в лагеря, тут же метко прозванные лондонцами лагерями смерти, иначе зараза угрожала расползтись по всему острову, что сделало бы ситуацию совсем бедственной. С другой стороны, и оставлять столицу Британской империи на растерзание беснующимся пейзанам тоже было как-то глупо. Нужно было что-то срочно делать, это даже если не вспоминать о войне, идущей своим чередом на континенте. Однако переезд правительства вслед за парламентом и двором в Виндзор на некоторое время просто парализовал текущую деятельность административного аппарата империи. Банально никто не знал, где сейчас находится тот или иной чиновник, не работали канцелярии, делопроизводители сидели без работы, и только грузчики бесконечным караваном вывозили из Лондона все, что нужно для того, чтобы руководить страной на выезде. Никто всерьез ни бунтовщиков и бандитов не воспринимал, ни первый, глядишь, раз и вероятно не последний, побузят и перестанут, а потом уже их можно будет спокойно переловить и перевешать, Тактика в подобных ситуациях была давно отработана, но вот новая великая чума, не делающая разницы между бедным и богатым, заставляла всякого здравомыслящего человека искренне желать оказаться как можно дальше от очага ее распространения. «Давай правь варку, не ссы», — скомандовал руководящий всей операцией ирландец, при том, что у него самого колени от предвкушения будущего тарарама невольно подрагивали. «Чертовы мосты!» Над городом уже который день висел вонючий дым от возникающих то тут, то там пожаров, которые никто особо не рвался тушить. К 26 августа правительство наконец сподобилось ввести несколько пехотных батальонов в город, чтобы взять под контроль Вестминстер, Сити и еще пару центральных районов, однако посылать военных на окраины пока не решалось. У бунтовщиков, а иначе как бунт это уже никто не называл, откуда-то взялось достаточно большое количество оружия, в том числе современного, и первые же робкие попытки взять под контроль западные окраины и стенды обернулись весьма болезненными потерями. Нет, никто не строил баррикады и не пытался отбивать штурмы в лоб, зато по идущим правильным строем солдатам в красных мундирах, казалось, начали палить из каждого окна. Попытки же поймать стрелков в свою очередь никакого успеха не имели. Неизвестные делали выстрелы и тут же сваливали в закат, пользуясь лучшим знанием местности. Чтобы противостоять подобной партизанской тактике, нужно было полностью зачищать город. Самый большой город в мире, на секундочку. Заниматься этим желания у военного командования не было, да и сил тоже, если уж совсем честно говорить. Что же касается мостов, скажем так, их наличие весьма усложнило реализацию всей задумки. Если плыть от устья Темзы наверх по течению, то чтобы добраться до центра Лондона, нужно проплыть как минимум под четырьмя мостами. Лондонский мост, Сауэркский, Блэкфайрс и Веллингтон. Последний был назван в честь безвременного погибшего от рук террористов героя наполеоновских войн. Вестминстер, пятый по счету мост, если смотреть со стороны устья Темзы, был построен прямо у здания парламента. Именно под ним сейчас проплывала паровая колесная баржа, доверху нагруженная привезенная из Чили селитрой. 2000 тонн селитры пришлось практически вручную перегружать с большого океанского говновоза, которому зайти в реку не просто не дали бы высокие мачты. Чего это стоило достаточно небольшой команде единомышленников, посвящать в детали операции слишком большое количество народу было очевидным образом просто опасно. Перетащить 20 тысяч мешков с селитрой с одного борта на другой, страшно было даже вспоминать. Четверо суток каторжного ручного труда, ведь воспользоваться местными портовыми мощностями опять же не позволяла все та же конспирация. Вместе с тем между мешков с селитрой были заложены многочисленные динамитные детонаторы, одновременная активация которых должна была привести к более мощному одномоментному взрыву. А саму же селитру дополнительно сверху залили керосином, фактически превращая ее в промышленную взрывчатку. Собственно, в любое другое время подобная диверсия была просто невозможна. Границы острова весьма тщательно охранялись, и протащить в пределы Лондона столь опасный груз никто бы просто не позволил. Более того, изначальный план был куда менее сложным. Ашей планировал просто арендовать склад в доках, нагрузить его селитрой поплотнее доверху и взорвать к чертям собачьим. Однако тут британцы показали, что кое-какая защита от дурака у них все же работает. В один из дней к складу заявились местные власти и потребовали вывести из города опасный груз. Ну то есть никто не подумал, что это все подготовка к самому масштабному террористическому акту в истории, но и просто так складывать посреди города такое количество взрывоопасного сырья им тоже не позволили. Пришлось первую завезенную сотню тонн тогда эвакуировать, а план акции собирать заново. Однако сейчас случай был совершенно особый. Все усилия правительства были брошены на минимизацию последствий от эпидемии, и диверсантам удалось проскочить сквозь открывшееся игольное ушко. Конечно, пришлось кое-кого подмазать, по документам баржа перевозила не селитру, а зерно, для стоящих выше по течению войск, но это были уже совсем мелочи, недостойные упоминания. Какому берегу править? Когда арки Вестминстерского моста остались позади, поинтересовался кормчий. Ну уж не к парламенту, хмыкнул Рон Ашей. Там даже в такое время охрана найдется, чтобы все дело завалить. Уж кого-кого, а себя сраные лорды никогда защитить не забудут. Баржа, попыхивая угольным дымом из трубы и мерно шлепая колесами по воде, начала неспешно поворачивать в сторону южного берега Темзы. Обычно загруженная плотным грузовым трафиком, река в эти дни была необычайно пустынна. В эти времена река была настолько важной артерией для города, вокруг которой фактически строилась вся логистика, что даже возле самого парламента во множестве имелись здания чисто утилитарного предназначения. Всякие склады, пакгаузы и прочее, как сказали бы в будущем, промзона, так что отдельная баржа, явно загруженная под самую макушку, так что едва ли не черпала бортом речную воду, тут ни у кого вопросов не вызвало. Плывут куда-то люди, ну и ладно, значит так нужно. Все, все наружу, посмотрите, чтобы там никто рядом не ошивался, скомандовал ирландец, едва их транспортное средство стукнулось деревянным бортом о каменный причал. После этого дождался, пока все его подчиненные выберутся на берег, и сам нырнул в тесный проход, оставленный между мешками с селитрой. Со стороны, чем была нагружена баржа, увидеть было просто невозможно. Груз был тщательно укрыт прорезиненной тканью, которая заодно защищала его и от противной островной погоды. Да, дождей последние недели фактически не было, но это ведь не значит, что нужно такие вещи отдавать на откуп случая. Ну теперь самое главное. Поскольку взрыв предполагался очень мощный, диверсантам потребовался и некий замедлитель, способный дать им хотя бы минут 20 времени, чтобы убраться подальше. Все же ирландцы хоть и ненавидели англичан, но не настолько, чтобы идти на совсем откровенное самоубийство, да и далекое начальство, и то, которое сидело в России, то, которое осталось на соседнем острове, совсем не приветствовало подобную жертвенность. Просто потому, что хорошо подготовленные кадры были дороги и оттого ценны. Первое, что приходит в голову, длинный запальный шнур, пришлось отбросить как слишком рискованный вариант. Желающих хоть что-то вот так поджигать, когда вокруг столько селитры, банально не нашлось. Страшно. Вместо этого было сконструировано сложное механическое устройство, в своей основе родственное часам. Оно, заранее взведенное небольшим ключом, должно было дать 20-минутное замедление, после которого следовал взрыв. Однако поскольку сложное, это синоним ненадежного, имелся у детонатора и дублер не механического, а химического свойства. Вместе с взводом механического замедлителя, Рону нужно было раздавить специальную ампулу с кислотой, которая через примерно полчаса должна была разъесть страховочную перегородку и добраться до инициирующего вещества. Химический детонатор был гораздо менее точным в плане времени, зато отличался стопроцентной надежностью, там просто нечему было выходить из строя. Ну, благослови, Дева Мария, перекрестившись и прошептав губами которую молитву, Ашей последовательно проделал все манипуляции сначала с механическим замедлителем, потом с химическим. Когда стеклянная капсула хрустнула у него под пальцами, ирландец непроизвольно сжался, ожидая худшего, однако ничего не произошло, лишь откуда-то из глубины устройства послышалось тихое шипение. Не теряя времени даром, диверсант подхватил оружие и рванул прочь с баржи. На улице его ждали товарищи. «Ну что, все тихо, уже на бегу», — ответил Рону один из его парней. От осознания того, какая мощная бомба готовится к взрыву у них за спиной, ноги сами по себе начинали передвигаться быстрее. Впрочем, на своих двоих из города они выбираться не собирались. В двух кварталах отсюда, просто потому что при планировании всей операции не было до конца понятно, в каком месте удастся пришвартовать баржу, ирландцев ожидали лошади, которые должны были унести их прочь. Дикая скачка по полупустым улицам охваченного эпидемией Лондона, то еще приключение. В некоторых местах улицы оказывались перегорожены брошенными телегами и каким-то мусором, приходилось закладывать крюка для объезда. Один раз на перерез выскочила банда каких-то оборванцев с явно недружественными намерениями, однако диверсанты, не останавливаясь, дали по выстрелу из своих барабанков, что тут же охладило пыл самозваных Робин Гудов, желавших здесь и сейчас перераспределить немного чужого имущества в пользу бедных. Сиречь в свою, понятное дело.